Глава 20. Храм Теократов. Фронтир. Огромное помещение, состоящее из двух поменьше, соединенных между собой коротким, в пару метров длиной, но при этом довольно широким переходом, наверняка бы произвело впечатление на любого человека. Высокие стены были украшены живописными рисунками-фресками, запечатлевшими ключевые моменты в жизни империи Теократов. Открытие одной из космических миссий Старой Земли, планеты, созданной предтечами, инициация первых одаренных и их возвращение на Землю, а также постепенное развитие даров, что в те стародавние времена были слабыми, но дающими определенные возможности. Итогом стало проникновение даров во все сферы жизни и усиление влияния на разумы людей. Провоцирование множества конфликтов, лишь укрепляющих власть зарождающихся теократов. На некоторых рисунках можно было рассмотреть эпизоды колонизации космоса, обнаружение новых планет предтечей и раскрытие очередных загадок, оставленных ушедшей расой. Центральное же место занимала картина первого контакта с предтечами. Существо в серебряном комбинезоне на картине словно предупреждало не приближаться к восьми разноцветным шарикам, соединенных между собой черными нитями. Однако на следующей фреске, похожей на предыдущую, можно было увидеть обезглавленного предтеча, а под семью шариками-планетами силуэт одного из кратов, каждый из которых тянул руку в сторону восьмой. В общем, не одна сотня историков отдала бы своей жизни, чтобы хотя бы глазком взглянуть на то, что было запечатлено на этих стенах. Однако тех двоих, что сейчас находились в зале, мало интересовала история. Первый знал ее наизусть, не раз посещая это священное место в связи со своим высоким саном. Ну а второму пути развития животных, которые сами себя стремительно загоняли в смертельную ловушку, были не сильно интересны. «Повелитель, мы начали процесс торможения. Предполагаемое время выхода на орбиту Монтори — 15 минут. Основные силы уже вступили в бой». «Станции связи в секторе, надеюсь, уже уничтожены?» Скучающе поинтересовался диакон, сидящий на импровизированном троне, выполненном в форме переплетенных тел людей. Вот любили эти краты всяческий символизм. Не то чтобы эта сидушка была удобной, но статус, которым его воспринимали эти жалкие фанатики, того требовал. «Все основные узлы захвачены». Сделав очередной поклон, глухо произнес старший жрец. «Однако всегда существует возможность, что кто-то уйдет на малых кораблях и достигнет ближайших систем». «Ничего страшного. Даже если уйдут, шанс добраться живыми у них мизерный. А те, кто выживут, лишь посеют панику», — произнес диакон, прикрывая глаза и переключаясь на эфирное зрение, позволяющее ему разом заглянуть во все закоулки гигантского храма, созданного из противоестественной связи крупного астероида и боевых кораблей кратов. На многочисленных верхних палубах находилось бесчисленное количество крохотных келий с послушниками, собранными со всех возможных уголков фронтира агентами кратов. Одаренные, чей дар был недостаточным, по мнению старших, для более важной работы, были запечатаны в своих камерах и подключены к простейшей системе жизнеобеспечения. Все для того, чтобы они денно и ночно возносили молитвы во славу снизошедшего на них божества. Не сказать, что подобное тешило самолюбие диакона, на коему почитание кучки неразумных, однако все это имело и практическое значение. Из послушников получался отличный источник эфира. Поддерживая их состояние близким к коматозному, благодаря сложным механизмам, храм кратов питался производимой энергией, позволяя передвигать подобную махину с удивительной скоростью. «Также поступило сообщение от вашего брата, Белиала», — продолжил старший жрец. Несмотря на то, что он чувствовал, что снизошедший сейчас мысленно был где-то на уровне храма, он также знал, что предтеча наблюдает за ним и слышит его. «Судя по всему, император отдал приказ задействовать часть сил, до этого обеспечивающих порядок в центральных мирах». «Отличное известие. Ослабление обороны центра сыграет нам на руку», — не отрывая глаз, произнес диакон. Сейчас он уже находился на средних палубах, самой разнообразной части корабля. Помимо многочисленных ангаров, в которых стояли на приколе разные летательные аппараты, Здесь также находились и казармы с большим количеством лабораторий. Причем последние были совмещены между собой, позволяя изымать послушных бойцов и проводить над ними эксперименты, не тратя, так сказать, время на транспортировку. А время сейчас было дорого. Дьякон меньше всего хотел затягивать свою миссию по низведению паразитов, заполонивших эту часть космоса. Да и известие о том, что остальные предтечи отгородились от внешнего космоса, беспокоило его. Когда он уходил с мира, совет решал, что остаткам их расы делать дальше. Они предлагали попросту оборвать все связи с этой вселенной, заточив себя навечно в крохотном уголке космоса. Вторые, которым принадлежал и Дьякон, считали, что нужно просто уничтожить заразу, что паразитировало на их открытиях и ускоренно приближало конец света. Это замедлит процесс гибели Вселенной, отсрочив ее на приличный срок, которого определенно хватит на то, чтобы разобраться в этой проблеме. Была, конечно, и третья сторона, самая малочисленная. Входящие в нее предлагали, что раз они, пусть и косвенно виноваты в появлении одаренных, то должны выйти к людям и, ассимилировавшись с ними, найти общий путь к спасению. Идиоты. В победе последних Дьякон сомневался. Собственно, весть о том, что его родичи отгородились, окончательно указывала на победу сторонников изоляции. Тоже такая себе идея. Жить необычайно долго и при этом ожидать каждую секунду, что мир исчезнет, и ты вместе с ним. Предтечь был готов поспорить, что через пару тысяч веков в их крохотном раю начнется массовый психоз, а еще через тысячу рукотворный рай превратится в ад. Однако ушедшие к планетам войска... «Император!» Древний Крат, давно переставший быть полноценным человеком из-за непрекращающихся экспериментов с эфиром, тем не менее с трудом заставил себя озвучить титул человека, возглавляющего большую часть человечества. «В общем, он активировал своих стражей. Сейчас центральные миры наводняют легионы машин-палачей. К тому же он отдал приказ о начале сегрегации. Одаренных под различными предлогами стараются вывозить из центра и отправлять на ваши планеты». «С одной стороны, новость замечательная. Вы не любите, когда вас к чему-то принуждают. Особенно, когда вы веками обустраиваете свою нору. Так что многие одаренные, особенно обладающие властью, начнут оказывать сопротивление. И это лишь подогреет пламя междоусобиц». Кивнул Дьякон. «С другой стороны, эти механические монстры определенно станут проблемой для тех, кто пойдет против этого человечишки, сидящего на расшатывающемся троне». Гарант Империи. Так называли люди этих механических убийц. Зарождающаяся Империя получила их как раз-таки от третьей стороны предтечей, готовых идти на контакт с людьми. Война с кратами принудила обе стороны, и сторонников Империи, и представителей предтечей, пойти на соглашение. Жажда фанатиков достигнуть предела эволюции ставила под угрозу слишком многое, и ушедшие поделились некоторыми знаниями со своими сторонниками из людского рода. Более совершенные технологии межзвездных путешествий и, конечно, то, что позволило бы переломить ход сражения с теократами, а после держать в узде одаренных, которых становилось все больше и больше. А именно, технология автономных кибернетических боевых машин, пережиток разрушительных войн между самими предтечами. Машины, что прекрасно сопротивлялись дарам и могли противостоять даже самым могучим одаренным. Единственным их недостатком было то, что их создание требовало баснословных денег и того самого орданиума, который добывался на планетах предтечей. Впрочем, за период существования империи у императора было предостаточно времени и финансов, чтобы создать многочисленные легионы палачей. «И какие тогда будут указания по этому поводу?» Склонившись еще ниже, поинтересовался жрец. «Если самозванец активирует их все, центральные миры будут неприступны для ваших войск». «Уверен», — усмехнулся Дьякон. «Странно. Даже несмотря на то, что ты некогда принадлежал к человеческому роду, психологию вашей расы я понимаю куда лучше тебя. Наверное, поэтому вы и проиграли в свое время». «Помимо этого, ваш собрат Белиал может пострадать. Он находится в самом центре разворачивающихся событий. И если такое случится, то это сильно ударит по вере послушников». Пропустив мимо ушей, впрочем, как обычно, незавуалированное оскорбление, произнес Крат. «А вера — это то, что движет всеми нами». «Ага, особенно вами и всеми другими старшими жрецами». С мягкой усмешкой произнес предтечием. «Мне ты можешь не рассказывать про веру. Я прекрасно помню условия нашей сделки. Вы и горстка ваших последователей получаете доступ к одной из планет в обмен на жизнь человеческого рода. И движет такими, как вы, не человеколюбие, а тщеславие и жажда почувствовать себя теми самыми богами, о которых вы втираете собственной пастве». Закончив говорить, дьякон посмотрел на так и не разогнувшегося старшего жреца. Несмотря на то, что в этом уголке вселенной мало что могло убить предтеча, лично рисковать и пачкать руки массовым убийством полуразумных животных было неинтересно. Да и сам процесс по себе вышел бы весьма длительным и скучным. Куда веселее стравить между собой паразитов и наблюдать, как те вырезают друг друга. И пока все выходило. Даже то, что Мира, его родной мир, оказалось закрыто, не меняло планов предтеча. У дьякона оставалось еще 7 планет, на которых он сможет жить вечно, может, даже позволив кому-то из этих животных прислуживать ему. Понятно, что этот крат, который сейчас стоит перед ним в раболепной позе, имеет свой собственный план развития дальнейших событий. Однако стоит ли принимать во внимание хитрости этих полуразумных? По храму пошла мелкая дрожь, заставившая переключить внимание дьякона со жреца. Едва заметный жест, и вокруг трона вспыхнули голографические изображения, проецируемые спрятанными под потолком проекторами. Некоторые голограммы показывали схематичное изображение системы, в которую прибыл храм. На других можно было рассмотреть расположение войск, оборонявших уже по факту обреченную планету. Даже невооруженным взглядом можно было понять, что численный перевес находился на стороне нападающих. Если учитывать, что пособники кратов, готовые пойти на все по приказу старших жрецов, уже давно проникли во многие оборонительные сооружения, находящиеся как на орбите, так и на поверхности планеты, то шансов на спасение ни у кого не было. И сегодня на борту храма окажется множество новых послушников и генетического материала, из которого в скором времени появятся новые воины. Стены задрожали еще сильнее. Двигатели храма, выскочившего на приличном расстоянии от планеты, начали работать на полную мощность, сжигая прорву эфирной энергии и стремясь замедлить колосса. Сейчас в своих кельях гибло множество одаренных, из которых машины кратов выкачивали последние крупицы эфирной энергии. Впрочем, трупы тоже не пропадут. У кратов считалось дурным тоном разбрасываться биомассой. Следующие полчаса прошли почти в полной тишине. Дьякон и старший жрец внимательно следили за разворачивающимися на орбите событиями, обмениваясь редкими репликами. Кратам удалось завербовать не одну сотню опытных командиров, переманив их из имперского флота. И сейчас предатели пользовались всеми уловками, которые им были только известны. «От планеты ничего не должно остаться. Как соберете достаточное количество материала, обработайте поверхность», — произнес дьякон, когда первые десантные корабли кратов вошли в атмосферу планеты. «Также передай сообщение своим агентам по всему фронтиру, что теперь они могут начинать действовать. Пускай поднимают банды, обещают пиратам солидный куш, предлагают заманчивые цели, но чтобы через неделю фронтир уже полыхал как можно ярче», — добавил предтеча, глядя, как одна из орбитальных крепостей, окутавшись огненным покрывалом, стала разваливаться на части. «Будет сделано», — в очередной раз поклонился жрец. «Я сообщу вашему собрату, господину Астароту, что время уже настало, и он может начинать действовать». «Думаю, он уже и без тебя понял, что пора», — не отрывая взгляда от экрана, произнес дьякон. «Лучше свяжись с Белиалом и передай ему, что с императором и его палачами нужно что-то решать, причем в ближайшее время». «Прямо сейчас отправлю сообщение». Крат в этот раз согнулся буквально пополам, не сумев сдержать радости в голосе и убедившись, что указаний больше не будет, поспешил удалиться. Однако, Едва покинув зал с фресками, он на несколько секунд остановился и сжал обезображенной рукой медальон в форме треугольника. Что бы ни говорила эта отрыжка ушедших, вера для жреца была не на последнем месте. Однако, пока им было по пути, он будет выполнять указания этого существа. А после убьет его. Благо, запечатленная на стенах история становления кратов недвусмысленно указывала, что подобный прецедент имелся. Орбитал. Перун. «Что-то я не припомню вас». Сидящий за прозрачным бронированным стеклом охранник с подозрением посмотрел на меня. «Внештатный сотрудник!» Я в ответ состроил максимально внушающее доверие лицо, улыбнулся и протянул удостоверение. Судя по отражению в стекле, получилось так себе. Лично я бы такого индивидуума не пускал. Но служивый был тут поставлен, чтобы выполнять инструкции, а не размышлять. Охранник, повертев в руках карточку-документ, прислонил ее к считывателю и, увидев одобрительное подмигивание зеленого диода, нажал кнопку на пульте от турникета. Замки щелкнули, пропуская меня в холл третьего отделения службы собственной безопасности орбитала, место работы покойного Нечаева. В холле отделения, занимавшего пару этажей в административном здании, было оживленно. Как я и предполагал, шумиха, наведенная Кузнецовым, постепенно охватывала всю вертикаль власти на орбитале. Люди в форме и без нее суетливо двигались туда-сюда, то появляясь, то исчезая в многочисленных дверях, ведущих прочь из центрального зала. Впрочем, долго стоять и рассматривать окружающую обстановку я себе позволить не мог. Пускай охранник, сидящий на проходной, был туповато исполнительным и лишних вопросов не задавал, но по его лицу было заметно, что ему скучно. А значит, чтобы хоть как-то развеять эту самую скуку, он полезет в базу данных пробивать уже конкретно мое лицо, зафиксированное многочисленными камерами. И легенда о внештатном сотруднике, а попросту осведомителе, работающем на службе собственной безопасности, рухнет, будто карточный домик. Хотя с учетом того количества болванок-пропусков, что я обнаружил в сейфе Нечаева, неизвестных гостей, приходящих сюда, хватало. Определившись с направлением, не торопясь, дабы не привлекать лишнее внимание, пересек холл и шмыгнул в одну из дверей. Схема расположения помещения данного отделения у меня при себе не имелась. Однако Нечаев перед смертью был чертовски любезен и все расписал в красках. И как добраться, и что меня будет поджидать внутри. Честно говоря, я изначально даже не собирался лезть в самое пекло, рискуя быть обнаруженным раньше времени. Однако сведения, найденные в сейфе, были чересчур горячи, чтобы идти с ними к родам в надежде на удачный шантаж. Да и после того, что я там увидел, меньше всего я хотел оставлять этих тварей в живых, но и попросту сливать их кому-то из безопасников, могущему оказаться кем-то наподобие Нечаева, мне не хотелось. Так что, взвесив все «за» и «против», а также прикинув, что ближайшие несколько часов я абсолютно свободен, решил действовать максимально нагло. Оглянувшись по сторонам и заметив только одного наблюдателя, а именно видеокамеру, подвешенную к потолку и направленную на вход в серверную, пикнул уже другой карточкой и на мгновение, приоткрыв дверь, прошмыгнул внутрь. Сигнализация не сработала, значит, пропуски были универсальными. Отлично. Однако рассчитывать, что человек, сидящий за пультами видеонаблюдения, такой же растяпа, как и на проходной, надеяться не приходилось. Так что, поежившись от резкого перепада температуры, уж очень тут было холодно, направился через ряды гудящих стоек внутрь помещения. Третья, четвертая, шестая. Отсчитывал я высокие черные шкафы, за перфорированными дверцами которых весело мигали разноцветные огоньки. Так, восьмая. Похоже, это. Сорвав пломбу с дверцы, сунул руку в небольшую нишу между серверами и нащупал... Нет, не отравленную иголку, а обычный такой планшет. Потянув его на себя, увидел, что от устройства тянется кабель, уходящий куда-то вглубь шкафа. Включив планшет, набрал комбинацию, его разблокировавшую, и, убедившись, что тот подключен к общей сети, начал попеременно втыкать в него флешки, закачивая изъятую ранее Нечаевым информацию. Не всю, конечно, лишь самый смак, способный поднять на уши весь орбитал. И несмотря на то, что в сеть я выбрасывал совсем крохотную часть, процесс занял неприлично много времени, особенно для меня, вечно косящегося в сторону двери и ожидающего, что она вот-вот распахнется. И когда последняя флешка оказалась вставлена, а ползунок загрузки уверенно двинулся в сторону 100%, таки дождался. Входная дверь громко стукнула, в помещение влетели дымовые шашки, и где-то вдалеке я расслышал раскатистую поступь бойцов в тяжелых доспехах. Кабинет наместника. Орбитал. «Господин Аруда!» Без стука ворвавшись в кабинет наместника, произнес Джера Байо, чернокожий мужчина в дорогом черном деловом костюме. Но наместник, довольно щепетильно относившийся к соблюдению субординации, проигнорировал внезапное появление помощника, вломившегося в кабинет. Лишь поднял руку и указал незваному посетителю на одно из кресел, стоявших вдоль длинного стола, а сам продолжил внимательно смотреть в монитор перед собой. Молча кивнув, Баю прошел к указанному месту и, ослабив узел на галстуке, уселся, гадая, что же такое смотрит Дерек Аруда. С каждой минутой в большом кабинете становилось будто бы теснее и жарче, отчего на эбеновой коже Баю стали проступать капельки пота. Впрочем, чуть позже правая рука наместника осознал, что дело не в окружающей обстановке. Просто та пустота, что читалась в глазах господина, заставляла Джера начинать паниковать по-настоящему. И теперь он даже начинал сомневаться, хочется ли ему знать, что именно с таким вниманием изучает наместник. «Говори, что случилось у тебя!» Усталость, прозвучавшая в голосе Аруды, заставила обычно спокойного Баю вздрогнуть. «Есть две новости, обе...» Баю немного замялся. «Плохие, скорее всего, по крайней мере, одна точно!» «Ну, давай тогда с той, с которой все ясно», — приказал наместник, открыв верхний ящик стола и доставая оттуда сигару. «Насчет ясности я бы не был уверен в обоих случаях». «Не тяни уже», — выпустив клуб дыма, требовательно произнес Аруда. «Кто-то напал на здание Охры. Сейчас там работают наши специалисты, пробираются через завалы и снимают информацию с камер наблюдения. Однако, несмотря на разрушение, жертв, на удивление, нет. Не считая одного пропавшего человека». Баю вытянул перед собой планшет, демонстрируя фотографии с места происшествия. «Филатов», — предположил наместник, уже будучи уверенным в ответе. «Он самый», — кивнул помощник. «Есть предположение, кто это сделал». «Именно что предположение. Сняли запись внешних камер, не завязанных на серверах Охры». Баю смахнул фотографии полуразрушенного здания и продемонстрировал фотографию парня, выбравшегося из машины и идущего по ступеням к входу в здание. «Кузнецов Илья Николаевич, официально умерший в одной из больниц, занимающихся проблемой излечения коросты». «А неофициально», — нахмурился Аруда. «Убит карантинной службой, согласно приказу Филатова», — ответил мужчина. «Ну, значит, не убит. Выжил и вернулся мстить. Я же правильно понимаю, что он одаренный», — уточнил наместник, мельком просматривая личное дело парня. «Тут даже указана его способность — повышенная регенерация. Вполне все очевидно». «Не совсем», — покачал головой Баю. «Согласно вашему приказу, я с самого начала пристально следил за Филатовым и подправлял его косяки, дабы они не всплыли и не очернили его блестящую репутацию. И насчет убийства Кузнецова был в курсе. Так что мои люди вытащили тело парня из карантинной зоны, а после труп сожгли. Так что человек, разрушивший Охру, не может быть им». «Но зачем кому-то использовать личину давно умершего человека? Родители что-то пронюхали и заказали киллера?» — задал вполне резонный вопрос наместник. «Пока выясняем», — покачал головой Баю. «Ну так выясняйте быстрее, у вас все силы орбитала под рукой», — вспылил Аруда. «Что по второй новости? В ней какая-то загвоздка?» «В сеть утекла информация по нескольким родам, что находится на стороне наших противников», — произнес помощник. «Нарушение карантина, торговля краденым, саботажи, заказные убийства и даже косвенные улики, указывающие на причастность к культу, якобы связанному аж с самими кратами. Но это уже совсем непроверенная информация. Впрочем, даже таких слухов достаточно, чтобы подорвать репутацию этих родов». «Ну и ничего плохого не вижу. Жаль, конечно, что это не наши люди такие данные обнародовали. Но сама по себе эта новость даже очень неплоха», — пожал плечами наместник. «Так-то оно так», — кивнул Баю. «А только проблема в том, что все эти сведения собирал именно наш человек из службы собственной безопасности. И, судя по всему, не ради того, чтобы прийти со всем этим компроматом к нам». «То есть и здесь руку приложил неизвестный нам человек?» «Ты не находишь, что слишком много неизвестных шастает по моей станции и творит все, что им вздумается?» В голосе Оруды прорезались стальные нотки. «В этот раз мы как раз-таки знаем, кто это сделал», подняв перед собой планшет, словно щит, произнес помощник. «А этот как здесь оказался?» Моментально узнав лицо на фотографии, демонстрирующий, как из клубов дыма на бойца в форме службы охраны выпрыгивает парень. Кадр оказался удачным, позволявшим детально рассмотреть человека. «Да, правильно, это барон Исаев Игорь Владиславович, которому полагается сейчас находиться на Перуне». Вновь кивнул Баю. «И готов поспорить, что нападение на Охру и слив информации — непростое совпадение». «День сегодня вообще странный, так что всякое может быть», — неожиданно спокойно произнес наместник, поворачивая свой монитор в сторону помощника. «Теперь моя очередь сообщать дурные вести. Усиление карантина, запрет на любые полеты, угроза расстрела за попытку вылететь за пределы системы любого судна. Ничего не понимаю», — бегло читая, по сути, небольшое письмо бормотал Баю. «А что тут непонятного, Баю?» — невесело ухмыльнулся Оруда. «Там, за пределами системы, творится что-то непонятное. Такое, из-за чего наши проблемы ушли даже не на второй план, а на двадцатый. И теперь мы сами по себе». «Но почему здесь приказ за печатью императора, требующий подготовить причальные платформы и приготовиться к размещению беженцев?» И от прочитанного у помощника натурально полезли глаза на лоб. «Не знаю, Баю, не знаю. А, видимо, там все еще хуже, раз кто-то надеется найти убежище у нас»,